Глава 7. Зайдя в новый кабинет, я с интересом огляделся. Никогда даже и не мечтал о такой роскоши. Две стены огромного углового кабинета занимали панорамные окна. Из них открывался вид на небольшой парк, стеряющийся среди деревьев аллеи памяти. У противоположной от окон стены расположился массивный дубовый стол. За ним эргономическое кресло с подлокотниками из натурального дерева, явно подобранное в тон темной полированной столешницы. Второй стол, круглый для переговоров, стоял ближе к окнам. Вокруг него с нарочитой небрежностью расставили несколько неглубоких, но уютных кресел. Стена слева, от входа, от двери и до дубового стола, была завешена огромными мониторами, сейчас выключенными. А у стены справа даже нашлось место для небольшого диванчика. Прикрыв дверь, я, наконец, позволил себе расслабиться и пустить на лицо торжествующую улыбку. Подошел к креслу, попробовал пальцем мягкую кожаную обивку. Сделав серьезное лицо, уселся за стол, сложил руки. Но уже через секунду, оттолкнувшись от столешницы, отъехал к стене и, откинувшись на спинку кресла, закинул ноги на стол. «Генерал-лейтенант Космического управления России, а?» Ведь всего 9 лет прошло с получения в этой жизни первого звания. В дверь постучали. Быстро опустив ноги, я принял подобающую должности позу. Прочистил горло и гаркнул. «Войдите!» Дверь открылась, впустив поистине волшебное создание. Темные волосы, явно длиннее, чем допускалось распорядком, свободно падали на плечи. Форма подчеркивала изящную фигурку не хуже, чем вечернее платье. Глаза... Пожалуй, я бы даже готов начать тонуть в этих глазах, если бы не разница в возрасте и званиях. «Капитан Васильева, ваш персональный помощник», — представилось волшебное создание. Принесла список кандидатов, предварительно отобранных в состав 4-й звездной экспедиции. «Вольно, капитан. Можете общаться не по уставу, так будет проще». «Как вас зовут, кстати?» «Валентина». Уже менее официальным тоном представилась девушка. «Разрешите продемонстрировать список?» Дождавшись кивка, она провела пальцами над коммуникатором. Зажегся один из настенных экранов, и на нем появился состав экипажа, помеченный как предварительный. «Спасибо, Валентина», — поблагодарил я, бегая глазами по строчкам. «Кофе, товарищ Артем Витальевич?» Мило запнувшись, предложила девушка. «Нет, спасибо, кофе всегда делаю сам», — улыбнулся я. «А вот если выясните судьбу контейнера с вещами из моего предыдущего кабинета, буду весьма благодарен. Можете идти». Проводив Валентину взглядом, я дождался, пока за ней закроется дверь, и снова вернулся к спискам. «Вот она, вся наша команда. Алексей Гуров, Леона Дюкре, Ву Жоу, Виктор, Райли Эванс». Виктора, кстати, надо вызвать и поговорить о транквилизаторах. Я бросил взгляд на календарь. В ближайшие несколько дней Координационный совет должен окончательно утвердить состав экспедиции. И сразу после этого будет организовано знакомство участников. Вот и закончился круг. Я вспомнил, как вечность назад летел по лестнице, чтобы сообщить Кристине новость о зачислении меня в экипаж. А теперь это предстоит сделать другому Алексею. Вздохнув, набрал сообщение Виктору. Выяснил, что он сможет быть у меня только через 4 часа, но все равно договорился встретиться сегодня. Открыл раздел с личными делами участников экспедиции и, чувствуя себя вуайеристом, стал перелистывать карточки, пока очередной стук в дверь не оторвал меня от этого занятия. Вошла Валентина в сопровождении техника с роботележкой, на которой стоял запечатанный контейнер. «Ваши вещи, Артем Витальевич, куда прикажете поставить?» «Давайте к столу», — махнул я рукой. «Спасибо». Дождавшись, когда Валентина с техником уйдут, я открыл крышку контейнера. Покопавшись, достал модельку решетчатого шасси для первых испытаний межзвездного двигателя. Пристроил ее на столе. Ох, как орал Тихонов после нашего возвращения на станцию. Громко, хорошо поставленным командным голосом, сочно перемежая обычную речь ёмкими нецензурными словечками. про нарушение субординации, неоправданный риск привлечения персонала без навыков работы в космосе и еще что-то, точно не помню. И ведь ни одно многоэтажное выражение не повторилось. Искусство! Я тогда молчал, старательно изображая чувство осознания вины. А внутри все ликовало от того, что удалось вытащить Макса и спасти двигатель. Что у нас все получилось. Мы с Димой думали, что Тихонов передаст дело в военный суд. Но внезапно нас не только не наказали, а даже наградили медалью за отвагу. И повысили в звании. Я получил капитана. Макс потом рассказывал, что Тихонову оказалось выгоднее представить дело так, что технического специалиста привлекли по его приказу, в результате чего удалось предотвратить человеческие жертвы и потерю ценного оборудования. А фигурку шасси мне подарил Антон, когда мы вернулись на Землю. Через несколько месяцев Тихонова отстранили от руководства отрядом пилотов-испытателей. А на его место поставили Макса. Я достал из контейнера фигурку побольше и пристроил ее справа от шасси. Икар, наш первый межзвездник. До сих пор все экспедиции летают на нем, хотя на верфях уже заложены несколько более совершенных кораблей. Первые блоки Икара отправили на орбиту еще в конце 2059-го, почти сразу после того, как мы закончили испытание двигателя. К проекту присоединилось более десятка стран. И когда летом 2060-го я окончил курс для старшего командного состава Летной академии, стройка шла полным ходом. Записаться на него посоветовал Макс, чтобы к моменту официального открытия центра подготовки пилотов для нового корабля не было вопросов, кто должен этим центром руководить. Капитана на майорскую должность могли и не взять. Вспомнил, как стоял перед строем молодых ребят, отобранных по результатам тестирования. «Вам известно, что сейчас готовится экспедиция к одной из ближайших звезд», — говорил я им. «К какой именно будет решено после обработки данных с автоматических зондов? В экипаже предусмотрено только два места для пилотов, еще двое станут запасными. На курсе вас 36 человек, поэтому, чтобы попасть в экипаж, нужно не просто заслужить высокие оценки, но и оказаться во всем лучше других. К звездам полетят сильнейшие». Я окинул вытянувшихся по струнке ребят взглядом. По лицам уже было видно, кто внутренне сдался, а кто готов биться за первые два места. «Вопросы есть?» «Но ведь будут и другие экспедиции», — робко шагнул вперед один из кандидатов. «Не прошедшие в первую смогут попасть в них?» «Насчет других экспедиций пока ничего сказать не могу. Надеюсь, что они будут. Но ваша группа не последняя, появятся и другие пилоты, умеющие управлять межзвездниками. Так что просто доплыть по течению не надейтесь, со временем конкурс станет только выше», — разочаровал его я. «Какой звезде полетим, совсем неизвестно», — выступил из строя другой паренек. «Этот явно был намерен биться за первые места до победного. Может быть, есть список наиболее вероятных?» «Зонды планируется отправить к Эпсилону Эридана, Тау Кита Сириусу и в систему Альфа Центавра. Какую именно из этих звезд выберут для экспедиции, пока никто не знает». Было немного неловко. Я-то знал, куда полетит первая звездная, и помнил имена пилотов. Но до последнего старался быть объективным. Икар достроили к началу зимы. Испытательный полет на нем совершил Дима. Пройдя рядом с Солнцем, чтобы убедиться в стойкости тепловой и радиационной защиты корабля, он облетел сначала внутренние планеты, потом ушел за границу рассеянного диска и снова вернулся к Земле. Весь полет занял меньше 10 часов. Новостные каналы бурлили почти месяц после этого полета. У Димы брали интервью, приглашали на шоу, даже предложили сняться в нескольких фильмах. На волне эйфории правительство щедро рассыпали награды всем причастным к полету первого сверхсветового корабля. Я тогда тоже получил памятную медаль и был повышен до подполковника. Потом полеты на Икаре внутри Солнечной системы и в ее ближайших окрестностях стали привычными. Каждый из моих ребят прошел на этом корабле хотя бы по одному тренировочному маршруту. Но в новостях про нас не писали, проскользнуло лишь несколько скучных постов на тематических сайтах. Улыбнувшись воспоминаниям, я обошел стол и достал из контейнера макет планетной системы Проксимы, бережно завернутый в пупырчатую пленку. Аккуратно распаковав, поставил на край стола, с той стороны, где была стена с мониторами, ткнул пальцем в шарик Биенора. Забегав по направляющей, он несколько раз обернулся вокруг сделанной из красного камня Проксимы. Эта система стала мне почти родной, я бывал там трижды. Летом 2061 года начали приходить первые данные с зондов. Сириус был интересен только как звезда, какие-либо планеты у него отсутствовали. Вокруг Эпсилона, Эридана и Таукита нашлось несколько каменистых планет, но все они были мертвы. А вот поверхность Проксимы Б выглядела многообещающе. Даже при малом увеличении, пробившись через плотный слой облаков, можно было различить на ней правильные геометрические структуры. Примерно так с орбиты выглядят земные города. На максимальном увеличении сходство усиливалось. Так что вопросы, куда лететь, исчезли сами собой. Почти на год подготовка первой звездной стала основной темой новостей. В институтах устраивали сложные конкурсы, чтобы из списка всех достойных и желающих отобрать определенные квоты и количество человек. В Японии даже сделали из процесса отбора телевизионное шоу, победившее все рейтинги. Для многомесячного полета разрабатывали специальные рационы. Несколько известных дизайнеров предложили варианты оформления интерьеров корабля и форменной одежды экипажа, но всем им отказали. Два места в экипаже отдали журналистам, чтобы они могли вести прямые репортажи. Нас с Антоном взяли без конкурса, как экспертов. Меня по двигателям, его по конструкции корабля. Наработки по подготовке пилотов для межзвездников я передал летной академии. Через год там появится новый курс. Старт прошел торжественно. С напутственными речами от глав государств, торжественной музыкой и фейерверками, которые ухитрились устроить даже в космосе. Сам полет прошел без приключений. Первую неделю все нервничали, все-таки никто не залетал так далеко от Земли. Но постепенно успокоились, и жизнь стала мало отличаться от будней какой-нибудь космической станции. Я был бы не я, если бы не соорудил какой-нибудь новый мониторинг. Устав ежедневно просматривать отчеты о работе двигателей, я настроил суммаризацию, выделяющую из всех данных лишь аномальные изменения отслеживаемых параметров. Вывел их на графики, и теперь, просто окинув экран взглядом, мог сказать, где и что идет не так, как рассчитано. Достигнув системы Проксимы, первым делом с подачи наших журналистов мы дали более подобающие имена планетам. Очень неудобно в репортажах объяснять, что Проксима Б и Проксима С — это планеты, а просто Проксима — звезда, вокруг которой они крутятся. Так Проксима Б и С официально превратились в Биенор и Целлар по именам кентавров. Запущенные в атмосферу Биенора зонды показали странную картину. Да, сооружения на поверхности планеты явно были искусственными, причем разрушенными или заброшенными они не выглядели. Но никаких признаков наличия в них разумных обитателей нам найти не удалось. В радиоэфире на всех частотах слышался только треск атмосферных помех. Очень мощных, но явно природных. Спущенные на поверхность камеры регистрировали на улицах городов только редких полупрозрачных созданий разных форм и размеров. Так в земных городах могли бы выглядеть перебегающие дорогу собаки и кошки. Никакого упорядоченного движения и спешащих по делам жителей в городах не было. Отчаянные попытки установить контакт с полупрозрачными созданиями тоже окончились безуспешно. Они просто пугались наших аппаратов и быстро исчезали из поля видимости. Рентгеновская съемка сооружений показала внутри них небольшие, иногда более крупные скопления все тех же существ. Гнезда, стаи, колонии или что там у них, биологам придется поломать головы. Набрав сотни терабайт данных, мы вернулись на Землю. Встреча экспедиции прошла даже более торжественно, чем проводы. Снова посыпались награды. Помимо памятной медали, вся российская часть экипажа получила звание Героев Российской Федерации. Мне же еще добавили третью звездочку на погоны. В апреле 2064-го международное научное сообщество, разобрав привезенные первые звездные материалы, решило сделать экспедиции к Проксиме регулярными. Был учрежден Международный координационный совет по делам межзвездных экспедиций. Мне предложили войти в него представителем от России с соответствующим повышением в звании. Так что больше я никуда не летал, занимался административной работой. Было высказано предположение, что города на Бьеноре построили более разумные существа с другой планеты. Так что кроме изучения самих построек, мы занялись поиском других следов пришельцев в системе Проксимы. Высаживать людей на планету строго запретили, чтобы исключить риск заноса туда земных бактерий. По этой же причине рекомендовалось использовать только атмосферные и орбитальные зонды. Третья экспедиция попыталась вытащить несколько особей прозрачных существ на орбиту для более детального изучения. Но несмотря на то, что в камере условия почти ничем не отличались от обычных для поверхности планеты, существа быстро погибли. Чтобы не провоцировать биологов на повторение подобных экспериментов, комитет рекомендовал не афишировать связанную с ними информацию. А теперь четвертое. Забыв про контейнер с нераспакованными вещами, я снова стал перебирать карточки участников экспедиции. И вот четвертая звездная доложила о распадах. На заочном заседании Координационного совета большинством голосов было принято решение отказать экспедиции в возвращении на Землю. Корабль предлагалось отогнать к изолированной станции на орбите Юпитера и направить туда международную бригаду медиков. Я барабанил пальцами по столу, глядя в стену перед собой. Любопытно, в бытность мою Алексеем нас тоже собирались отправить к Юпитеру? Что именно говорил капитан, я помнил смутно. Или, если уж совсем на чистоту, совершенно не помнил. Правда, с ВУ мы обсуждали, что на Землю нас вряд ли пустят. А потом всем экипажам удивленно радовались, что все-таки пустили. Но это были просто домыслы, планов Земли мы не знали. Что же Артем Витальевич такого мог сделать, чтобы совет изменил свое мнение? В прошлом я воспринимал Коломойцева как каменный оплот. Любую проблему, если не предугадает, так решит, достаточно ему щелкнуть пальцами. Сейчас же приходилось признать, что на деле быть Коломойцевым очень сложно. Более того, я вообще не был уверен в том, что смогу на его уровне решать проблемы или производить впечатление хоть какого-то оплота. Вот и сегодня аргументов для того, чтобы убедить совет пустить экипаж Икара на Землю, у меня не находилось. Что я могу сказать? Поклясться, что точно знаю, распад не передается другим людям? Рассказать, что полученные экипажем способности позволят по-новому взглянуть на возможности управления пространством? Ага. И в доказательство своих слов устроить распад на публике. Тогда их и к Юпитеру не подпустят. Такой себе оплот. Кстати, снова научиться нормально управлять распадами я так и не смог, только подавлять. А в последнее время они вообще прекратились. Так что, видимо, даже если бы захотел устроить представление, все равно бы не получилось. Но надо же что-то делать. Я бросил взгляд на часы. До сеанса G-связи с Икаром оставалось 40 минут. Скинул Виктору сообщение. «Есть разговор, но не для посторонних ушей. Напиши, как будешь готов». Когда связь установится, он его получит. Воспользовавшись правом представителя от России, создал заявку на проведение очного заседания Координационного совета. На рассмотрение уйдет неделя, но удовлетворить ее они обязаны. Затем вызвал по видеосвязи Антона и Ольгу. С обоими не общался уже несколько лет, и увидеть их лица оказалось неожиданно приятно. Мы тепло поздоровались. Ольга прошлась по тому, как старею. И я ухмыльнулся. Седина стала появляться полтора года назад. Аккуратные ровные прядки на висках сначала были не очень заметны, но сейчас их стало больше. Я отказался от использования нанопигментов, потому что, как мне казалось, седина придает значимости. А когда разбирал личные дела четвертой звездной, подумал, что не будь у меня седины, ее следовало бы нарисовать. Мы с Алексеем настолько на одно лицо, что любые отличия, пусть даже искусственные, пришлись бы очень кстати. Просто для того, чтобы нас не перепутали. «Друзья», — вернулся я наконец из своих размышлений к собравшимся, — «есть важное дело. Сейчас ждем подключения Виктора Анисимова, врача 4-й звездной. Нужно найти аргументы для координационного совета, которые убедят их разрешить экипажу Икары вернуться на Землю». «С ума сошел», — сухо констатировал Антон. «Неизвестно, что у них за зараза, как она передает...» «Стоп!» — я махнул на Антона рукой. «Тох, притормози. Сейчас послушаем врача, который видел все своими глазами, помогал в разработке лекарства от заразы». «Его ведь уже слушали. Решение координационный совет принял после анализа полученных с корабля данных, в том числе и медицинских», — не отступал Антон. «Можно я не буду сейчас спорить?» — тяжело вздохнул я. «Доверьтесь мне, пожалуйста». Пискнул коммуникатор, пришло сообщение от Виктора. Убедившись, что он готов, я подключился к каналу G-связи. Поприветствовав быстрым кивком, добавил в нашу видеоконференцию. «Коллеги, Виктора вы знаете, времени у нас немного. На этом сеансе связи необходимо подумать над тем, какую аргументацию мы можем представить в координационный совет, чтобы 4-й звездной было разрешено спуститься на Землю». Антон молчал. «Виктор, расскажите нам, что у вас происходит?» — попросила Ольга. Судя по лицу, полагаться на мои слова она не собиралась, так что Витьку ждал жесткий допрос. Ну что же, так даже лучше. Скрестив руки и откинувшись на спинку кресла, я предоставил Виктору возможность самостоятельно рассказать в подробностях все, что он сочтет нужным. Ольга внимательно дослушала его рассказ до конца, периодически делая какие-то пометки у себя на коммуникаторе. И только когда Виктор замолчал, спросила: «И как вы думаете, что это может быть?» «Не знаю», — развел врач руками. «Вы представляете опасность для биосферы Земли, населения?» Ольга переглянулась с Антоном. Виктор помедлил, потом пожал плечами. «На 100% я бы исключать такую вероятность не стал, но считаю, что она крайне мала», — наконец произнес он. «Аномалию мы стабилизировали, уверенно держим под контролем». «Это вирус? Бактерия?» Ольга подалась вперед, и теперь ее лицо занимало почти весь экран. Я с неприятным чувством подумал, что кое-кто, в отличие от меня, совершенно не стареет. «Не знаю», — честно признался Витька. «Но даже если вирус, для возникновения пандемии он должен как-то передаваться от особи к особи. А если подумать о способах передачи, то сразу возникает много вопросов. Вирус проникает сквозь герметично закрытую оболочку корабля из вакуума? Тогда что помешает ему просто залететь на планету из космоса, устроив ту же пандемию? В этом случае неправильно ли, раз люди уже заболели, изучить вирус сейчас и быть готовыми к любым новым вирусным атакам? Хотя, если исходить из среды обитания, то на планете вирус, скорее всего, вымрет, потому что кардинально отличается окружающая среда, космический вакуум и окруженная атмосферой планета. К тому же, если это вирус, который обитает в космосе возле Проксимы, почему им не заразились предыдущие 3 экспедиции? Они провели там гораздо больше времени». «А вы писали это в отчете в координационный совет?» — поинтересовался Антон. «Писали», — нехотя подтвердил Виктор. «Они ответили, что раз мы не смогли однозначно выявить причину происходящего, это само по себе говорит о том, что у нас на борту громадная проблема, которую нельзя вести на Землю». «Но ты так не считаешь?» — уточнил я. Виктор снова пожал плечами. «Ребята, я же не отвечаю за безопасность всей планеты, но считаю, что многие биологические процессы, которые протекают в космосе, в условиях невесомости или искусственной гравитации, отличаются от тех, что протекают на Земле. Даже если мы что-то наисследуем на базе у Юпитера, эти результаты не будут равнозначны тем, которые мы могли бы получить на Земле. Поэтому возвращение на Землю решит две проблемы. Либо убьет вирус, и членам экспедиции больше не нужно будет лечение. Либо мы найдем истинную причину происходящего и научимся справляться с ней в условиях Земли, что поможет защитить население». «Почему поможет защитить?» — скептически поднял брови Антон. «Потому что, потратив время на исследование в космосе и найдя кажущееся рабочим решение, мы можем вернуть экипаж на Землю и выяснить, что наше решение на планете не работает уже после того, как запустим пандемию. Понадобится время на новые исследования, а в процессе могут пострадать люди. «Я прошу прощения», — Ольга нахмурилась. «А есть видео этого вашего распада?» «Есть», — замявшись, произнес Виктор. «Покажите», — скрестив руки на груди, попросила Ольга. «Оно... неприятное», — предупредил врач. «Понимаю». Я малодушно отвел глаза от экрана. В целом я помнил, как это все происходило. И освежать воспоминания не хотелось. «Тем...» Досмотрев видео, Ольга переглянулась с Антоном, словно обмениваясь телепатическими сигналами. «Тут есть такой момент. Этот распад. Возможно, он действительно вызван не вирусом. Это может быть реакцией биологического организма на наш способ перемещения. Возможно, проблема в межзвездном двигателе». Я ошарашенно уставился на нее. «Быть такого не может. На этом же можно закрывать все направление межзвездных перелетов. Мы же никогда так не думали. Или думали, но я проморгал этот факт». «Да ладно», — вырвалось у меня. «А как же предыдущие три экспедиции?» «Может, какой-нибудь прыжок неудачно прошел?» Антон задумчиво почесал затылок. «Я могу сделать физическую модель, и такое предположение однозначно нужно обсудить на совете. Можешь, если хочешь, взять меня экспертом на заседание. Ты же наверняка уже запросил очную встречу». «Запросил», — кивнул я. «Но теперь стоило признать, я больше не был уверен в том, что хочу этого заседания. Убить подозрениями только зарождающуюся отрасль межзвездных перелетов. Ребят, время выходит, надеюсь, чем-то помог». Виктор окинул нас извиняющимся взглядом. «Все наши исследования отправлю Артему. Тем, мы с тобой на связи, пришлю статус в следующее окно связи». «Давай». Я уныло кивнул. «Артем, мы с Антоном сделаем модель». Ольга тоже была готова дать отбой. «Давай», — повторил я. «Вот это поворот». Глядя на потухшие экраны, я подумал, что, ей-богу, лучше бы это был вирус. На погоду в Брюсселе мне везло. Любил меня этот город, и когда бы я сюда не приезжал, он всегда встречал теплом и солнцем. Даже сейчас, в сентябре. Ольга собиралась приехать на заседание сразу из отеля, а я вышел на 2 часа раньше снять стресс и волнение. Шел по улицам, разглядывая градостроительный хаос. Архитектура Бельгии значительно пострадала за Первую и Вторую мировые войны, после чего к ней перестали относиться с уважением. Современные сооружения с середины 20 века встраивались в сеть старых узких домов, нарушая исторический облик города аскетизмом фасадов. Брюсселизация. На заседание я пришел минуту в минуту, Ольга тоже успела накатать мне десяток сообщений с вопросами, куда я делся. Речь свою я репетировал почти неделю, так что сейчас даже не задумывался, что говорю. Мне нужно было, чтобы экспедиция вернулась на Землю, я верил, что это правильно. Мы подготовили аргументы и с точки зрения медицины, и с точки зрения физики. В глубине души я оплакивал межзвездный двигатель, но при этом там же в глубине души верил, что дело не в нем. Меня дослушали до конца, после чего микрофон активировал невысокий смуглый мужчина на вид лет 60. Я не обратил внимания, какую страну он представлял. А жаль, следовало бы запомнить. «Вы очень красиво тут все рассказывали, господин Коломойцев». Саркастически поклонился он мне. «Но при этом вы позволяете себе игнорировать факт, что все, что происходит с экипажем Икара, событие не рядовое, и оно несет смертельную, я подчеркиваю, смертельную опасность для планеты. Ни одна ваша гипотеза не доказана, и пока эта ситуация не изменится, как бы мы ни ценили членов экспедиции, за какие бы заслуги ни были им благодарны, им не может быть пути на Землю. Подобный риск для планеты не оправдывает никакой результат. Вам придется понять и принять этот факт. Совет не согласует возвращение экипажа на Землю». «Вы говорите за весь совет?» Я позволил себе вежливо удивиться. «Или за себя, свою страну?» Мужчина тут же стушевался, не став отвечать. «Коллеги, Я говорил спокойно, хотя душа буквально рвалась на части. «Безусловно, пока мы лишь строим предположения относительно того, что произошло с экипажем Икара. Но как бы цинично это ни звучало, даже более важной, чем жизнь экипажа, является необходимость доказать, что в распадах не виноват способ межзвездного перемещения, если мы хотим сохранить доступность звезд для человечества. А почему эти исследования нужно делать на Земле, я объяснил. В материалах совещания вы найдете на этот счет заключение врачей, находящихся на Икаре, а также консультационное заключение китайских и японских медиков. Так что предлагаю уважаемым членам Координационного совета принять решение, что мы делаем дальше. Кричим о выдуманных смертельных угрозах или ищем причину и способы нейтрализации аномалии в благоприятных условиях в резервации на Земле, вдали от населенных пунктов? «Данных для принятия решения достаточно», — уточнил председатель комиссии. «Если возражений нет, выделяется 2 часа на голосование. Через 2 часа встречаемся здесь же». Когда мы вышли из зала, Ольга взяла меня за руку и крепко ее сжала. «Ты молодец, великолепно выступил. Они не посмеют отказать». Я смотрел на брюсселизацию за окном, а думал... Да ни о чем я не думал. Не знаю, как прошли эти 2 часа. Кажется, я пил кофе и еще раз кофе. Кажется, Ольга что-то говорила, а я смотрел в окно. Небо хмурилось, а я вместе с ним. В зал я вернулся на ватных ногах. По регламенту председатель должен был вывести результаты голосования на экран. Но пока что он стоял и задумчиво смотрел на меня. Наконец, все собрались, секретарь призвал зал к тишине. «Что же, господин Коломойцев?» Председатель как-то странно вздохнул, я так и не понял, что это вздох облегчения или разочарования. «Решение почти единогласное. Всего 2 члена совета не согласились с общим мнением». Сердце стучало в горле, не давая дышать. Председатель активировал экран, но от напряжения цифры расплылись перед глазами, и мне потребовалось усилие, чтобы сфокусироваться на них. «Я же сказала, ты молодец!» Ольга сжала мне руку.